Глава 81. Кэл. You get what you give. New Radicals. Если вы когда-нибудь задумывались, сколько нужно времени, чтобы записать подкаст длиной в 1 час и 15 минут, то маловероятный ответ — 7,5 часов. Ага. Через 4 дня я, наконец, сделала это. Записала и смонтировала полный эпизод True Crime «Невезение красотки». В нем были начало, середина и финал. Я шутила, по мере надобности становилась серьезной и делилась малоизвестными фактами. Во время съемок было немало слез, криков и много переломных моментов. Том в основном занимался продюсированием, но и это важная задача. Он называл меня душной перфекционисткой. Эпизод был закончен, и он оказался здоровским. Не хочу хвастаться, но я бы заслушала его до дыр. Я гордилась собой. И своей победой. Слушай, не хочу, чтобы ты зазвездилась, но я редактировал и продюсировал много подкастов. Том откинулся на спинку кресла и лениво потянулся. Он во всем походил на геймера. Бородатый, в очках, в бейсболке, надетый козырьком назад, и в футболке The Legend of Zelda. Твой дал фору всем. Правда? Я захлопала в ладоши. Почему? Я напрашивалась на комплименты? Да. Имела ли я право? Тоже да. Я никогда не получала отклик на свои навыки в подкастинге. Не имела возможности их отточить. И сегодня я праздновала две победы. Я не только завершила подкаст, но и работала с мужчиной в одной комнате. Только он и я. Ни истерик, ни срывов. Нет, я не стала вдруг доверять мужчинам. Просто теперь доверяла себе. Я не чувствовала угрозы, потому как знала, что могу положиться на саму себя. Я никогда себя не подведу. Больше нет. И всегда за себя заступлюсь. У тебя талант. Он передернул плечом и засмеялся. Ты умеешь быть интересной и серьезной, но притом знаешь, когда нужно разрядить обстановку. Я вот понятия не имел, что в Скотланд-Ярде работают такие зверюги. То, как они выследили убийцу... Том покачал головой. Обалдеть! Я оживилась, облизнув губы и оглядываясь. Мне начал нравиться покой, который я ощущала в этой звуконепроницаемой студии. Прохладный воздух из кондиционера, запах дорогого оборудования. И что теперь? Теперь я отправлю тебе готовый эпизод, а ты выложишь его, когда будешь готова. Он ухмыльнулся. О, и безусловно, тебе нужно применить на практике навыки продюсирования, которым я тебя научил. Если только не хочешь нанять меня. Я беру $250 в час. Спасибо. Запомню на случай, если смогу себе позволить не только рамен и воду из-под крана. Я показала ему большой палец. Том рассмеялся. А теперь поделись ссылкой с близкими. Ты молодчина, Кэл. Я вышла из студии и помахала администратору Кэти на прощание. Пока, Кэт. Пока, девушка, которая спит с самым сексуальным мужчиной на планете. Над моим прозвищем нам еще надо поработать. У меня не хватило духу признаться ей, что мы с Роу больше не общаемся. Когда я вышла на улицы Манхэттена и направилась к метро, мне на почту пришло письмо. Тема «Невезение красотки», эпизод 1. Файл прикреплен. Сердце ёкнуло. Я вспомнила, как Том посоветовал отправить подкаст людям, которых любила больше всего. Точно отправлю его Дилан. И маме, хотя она не любит разговоры об убийствах. Еще нескольким друзьям. Коллегам, соседке, живущей со мной на одном этаже. Она постоянно угощает меня сахарным печеньем. Все они прекрасные люди, да. Но они не Роу. Единственный человек, чье мнение я хотела бы услышать, это Роу. На самом деле он единственный, чье мнение меня вообще волнует. Я резко остановилась. Не самое умное решение, когда живешь в Нью-Йорке, где движение пешеходов просто безумное. В меня тут же влетели два человека, простонали и буркнули «Туристка». Я запрокинула голову и сокрушенно зажмурилась. Это все Роу. Я любила Роу. Я всегда любила Роу. С первой нашей встречи у общественного бассейна, когда он был еще тощим мальчишкой, а я неуклюжей девчонкой. Из-за него я до сих пор ощущала пустоту, хотя преодолела свои главные страхи, Эллисон и подкаст. Вот почему я занялась с ним сексом перед колледжем. Не потому, что хотела лишиться девственности, а потому, что была отчаянна, умилительно в него влюблена. А моя любовь к нему была сильнее любого страха, с которым я боролась. Я врала себе. Скармливала одну маленькую подлую ложь за другой, чтобы уберечь себя от разочарований и разбитого сердца. Одиночество — это безопасность. Ты не любишь Роу Касабланкаса. Это всего лишь зимний роман. Ты можешь носить джинсы с заниженной талией, словно на дворе еще начало 2000-х. Врать себе все равно, что распить целую бутылку вина. В краткосрочной перспективе ложь казалась отличным решением, но в долгосрочной была совершенно разрушительна. Я убеждала себя, что не могу влюбиться, хотя все это время уже любила, всеобъемлющей, полной любовью. Вот черт, я должна ему рассказать. Нет, я должна его добиться. Показать, как много он для меня значит. Простым признанием в любви тут не обойтись. Мне нужен поступок, как в ромкомах 90-х, чтобы показать Роу, какие у меня серьезные намерения. Хотя Роу четко дал понять, что не хочет, чтобы я звонила или писала ему, если не готова на все. А потом... Эврика! Меня осенило! Вот что мне нужно! Грандиозный жест! Да! Я вскинула руки вверх, задрав лицо к небу. Да! Теперь я знаю, что делать. Лилия, солнышко, отойди от этой странной леди. Два явно приезжих человека обошли меня, бросив оценивающий взгляд. Но мне было наплевать. Я знала, как поступить. И первый шаг я сделаю там, где все началось. В Стейндропе. Где я отдала свое сердце парню, который подарил мне всю свою любовь. И где я забыла сообщить ему, что он для меня единственный.